Ко дню солнца 15 марта перуанское издательство «Хит-Исак» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена «Закон о народном здравоохранении в Корейской Народно-Демократической Республике».